0.36. Отчаянная ситуация. Большой рой пчел все еще летает по небу. В любом случае, мне надо покинуть это место в срочном порядке. Хотя я так подумала, но мое решение встало на один шаг дальше. Пчела села на мою спину. Резкая боль пронзила меня. Ай, меня проткнули. Мало того, из места, где меня проткнули, что-то начало поступать внутрь. Это яд! После того, как она уселась мне на спину, я не могу ничего сделать. Нет, есть метод. Не время думать о маленьком количестве маны. Я привела в действие паутину с помощью способности контроль паутины и прикрепила ее к пчеле. После этого я начала ее связывать. Уф! Я взялась за свою нить и бросила пчелу на манер броска дзюдо. Хоть я и хочу прикончить ее, но сбежать в данный момент это главное. Я скрылась в тени камня рядом со стеной. Громадные пчелы слишком велики, чтобы попасть сюда. Как и ожидала, несколько пчел преследовало меня. Они немного полетали вокруг, но через некоторое время сдались и улетели. Я как-то сумела выжить, правда не без потерь. Хоть и не вижу ее, но у меня в спине громадная дырка. Кроме того, у меня осталось 6 хитов. 30 хитов было потеряно после одной атаки. Я не удивлена. Понимаю, что моя защита крайне низкая. Вместо этого следует поблагодарить мою паучью живучесть, благодаря которой я живая даже с такой серьезной раной. Кроме того, хорошо, что моя способность сопротивляемость яду высока. Вещь, которую впрыснули мне со спины, это точно яд. Не знаю, был ли яд обезврежен или нет. Не знаю, была бы я сейчас жива, если бы к повреждению от жала добавилось повреждение от яда. С такой раной, кажется, я не смогу передвигаться на большие расстояния. Не знаю, вылечится она сама или нет. Как и раньше, надо стремиться к тому, чтобы рана была вылечена подъемом уровня. Если так, то мне надо забрать связанную пчелу, которую я бросила для получения опыта еды. Тем не менее, выбираться на открытую местность – плохая идея. Наверное, следует прикрепить паутину, используя контроль паутины, и медленно подтянуть ее к себе. Внезапно на меня нахлынуло плохое предчувствие. Я осторожно выглянула из-за камня. Лежит дергающаяся связанная пчела. И еще один монстр медленно приближается. Элроборадрат 5 уровень, не удалось показать статус. Та змея! Тот парень, он что, меня преследует? Думаю, нет. Скорее всего, это другая змея, хотя и того же уровня. Это плохо. Из того, что я вижу, становится ясно. Здесь может быть много этих змей, которые являются боссами данной области. Если меня обнаружат в таком состоянии, я покойница. Змея медленно приблизилась к пчеле. Ты можешь забрать пчелу, только прошу, не замечай меня. Правда, змея ничего не сделала с пчелой. Если быть точным, не успела. Что-то разорвало тело змеи с ужасающей скоростью. Мои глаза меня не обманывают? Змея была легко разорвана в клочья. Змея, защищенная прочной чешуей. Змея, чья скорость равна моей, не успела даже среагировать. Земляной дракон Алабама, 31 уровень, не удалось показать статус. Он спокойно стоял. Хоть название у него и дракон, формой скорее похож на волка. Ноги крепко стоящие на земле. Длинный хвост, без крыльев. Это вид могущественного дракона. Это плохо. Инстинкта паука, здравый смысл заорали в унисон. Это очень плохо. Нет никаких шансов на победу. В первую очередь, это не тот противник, где можно думать о победе или поражении. Просто глядя на него, понимаешь, что я просто еда, даже не добыча. Он решит, что я буду съедена, как только я попадусь ему на глаза. Мое существование висит на волоске. Высокий уровень – это только одна из проблем. Неважно, как ни посмотри, это точно плохо. Земляной дракон Алаба жрет разорванную змею. Я отчаянно затаила дыхание. Способность достигнута. Способность незаметный первый уровень стала незаметной второй уровень. Заткнись. Я прошу тебя, будь тише. Что мне делать, если он меня заметит? Когда земляной дракон Алаба закончил есть змею, он ушел, даже не посмотрев на пчелу. Я спасена. Не знаю, то ли он меня не заметил, то ли просто не посчитал достойной. В любом случае, я спасена. Даже учитывая, что я часто была в опасных ситуациях, сейчас я все равно, что полумертвая. Это первый раз, когда все было так опасно. Мне даже страшно вспоминать об этом. Это плохо. Если этот парень бегает по этой местности, мне надо срочно убираться отсюда. Я посмотрела окружающую обстановку. Это дно провала, куда я попала. Диаметр дыры что-то около 100 метров. Глубина намного больше. В любом случае, я не знаю глубины колодца. Большой рой пчел перекрывает небо, как будто там стена. Я рада, что оценка не активировалась из-за большого расстояния. Иначе я могла бы потерять сознание, оценивая такое количество. Мне нужно будет выйти против роя пчел, чтобы вернуться наверх. Мало того, карабкаясь по стене. Нереально. Я не смогу драться, карабкаясь по стене. В таком положении я не смогу быстро двигаться, а моя точность паутины будет невелика. На этом поле все мои сильные стороны будут аннулированы. Что же до пчел? Они могут спокойно летать по воздуху. Нет шансов на победу. Даже так, исследовать территорию, где находится такой монстр, это просто суицид. Некоторые проходы соединяются с дном провала. Выплыви или утонешь. Может мне направиться в другой проход, а не в тот, куда скрылся монстр? Я не смогу. С такой серьезной раной, даже если и не этот монстр, но все будет кончено после первой же встречи с любым монстром. Это плохо. Похоже, цугцванг. Цугцванг, немецкий, принуждение к ходу. Положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.